Слово о родине. Зима, ночь. Побудь немного в тишине и одиночестве, мой дорогой соотечественник и друг. Закрой глаза, вспомни недавнее прошлое, и мысленным взором ты увидишь холодный, белесый туман призрачно клубится над лесами и болотами Белоруссии, над пустыми, давно покинутыми блиндажами, заросшими пожухлым папоротником, над обвалившимися траншеями и налитыми ржавой водой стрелковыми ячейками. Тускло мерцают на дне их позеленевшие от времени гильзы винтовочных патронов. Под густым северным ветром клонят вершины, глухо шумят иссеченные осколками сосны Смоленщины и Подмосковья. Споро идет белый пушистый снежок, словно спешит прикрыть истерзанную войной священную для нашего народа землю в окрестностях бессмертного города Ленина. Солнечные тени скользят по воскресшим полям Украины, много раз перепаханным снарядами, все еще помнящим громовые гулы невиданных боев. Возле Курска и Орла, возле Воронежа и Тулы, над исконной русской землей, 3 года стонавшей под тяжестью десятков тысяч танков, стелется косая метель. Падают с деревьев последние, сожженные заморозком листья, и всюду, в полях, на большаках и проселках, вдоль и поперек, шаг за шагом исхоженных терпеливыми ногами нашей лучшей в мире пехоты, краснеют они, как выступающая из-под снега кровь. В бескрайних степях под Сталинградом, где каждый клочок земли словно зерном засеян осколками некогда смертоносного металла, где в прах и плен превратились отборные гитлеровские дивизии, заволжский злой ветер гонит перекати-поле, такое же мрачное, ржаво-бурое, как и разбросанные всюду по степи остовы застывших навеки немецких танков и автомашин. А в Крыму, в голубых предгорьях Кавказа, еще плавают в прозрачном похолодевшем воздухе ослепительно белые нити паутины. Погожими утренними зорями там, где когда-то не затихали бои, окопы и воронки, опушенные по краям лохматым бурьяном, как серебряной сеткой, затянуты паутиной. И каждая ниточка ее прогибается и тихо дрожит, вся унизанная крохотными, блистающими слезинками росы. Но от Сталинграда до Берлина и от Кавказа до Баренцева моря, где бы, мой друг, не остановился твой взгляд, всюду увидишь ты, дорогие сердцу матери Родины, могилы погибших в сражениях бойцов. И в эту минуту ты острее вспомнишь те бесчисленные жертвы, которые принесла твоя страна в защиту родной советской власти. И величественным реквиемом зазвучат в твоей памяти слова «Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины». Вспоминая прошлое, ты невольно подумаешь, ты не сможешь не подумать и о том, как много осиротевших людей стало на твоей Родине после войны. В эту долгую, и просторную для горестных воспоминаний зимнюю ночь ни одна вдова, потерявшая в войну мужа, оставшись наедине с собой, прижмет к постаревшему лицу ладони, и в ночной темноте обожгут ей пальцы горячие и горькие, как полынь, слезы. Ни одно детское сердце на всю жизнь, раненное смертью того, кто верный воинскому долгу и присяге погиб в бою за социалистическую родину, сожмется перед сном от случайного воспоминания с недетской тоской. А, быть может, будет и так. В маленькой комнатке, где грустная тишина живет уже годами, подойдет старик к своей седой жене-подруге, без слез оплакивающей погибших сынов, взглянет в тусклые глаза, из которых самое горькое на свете материнское страдание выжало все слезы, скажет глухим, дрогнувшим голосом: «Ну, полна, мать, не надо, ну, не надо же, прошу тебя, не у нас одних такое горе», и, не дождавшись ответа, отойдет к окну, покашляет, проглотит короткое, как всхлип, сухое старческое рыдание и долго молча будет смотреть в затуманенное стекло невидящими глазами. Мой дорогой друг и соотечественник, пусть не стынет наша ненависть к врагу, даже поверженному, и пусть с удесятеренной яростью кипит, клокочет она в наших сердцах к тем, кому нет названия на человеческом языке, кто все еще не насытился прибылями, нажитыми на крови миллионов, кто в сатанинском слепом безумии готовит истрадавшемуся человечеству новую войну. Их зловещие имена с проклятиями, с годливостью произносит каждый честный человек в мире. Они обречены историей на черную погибель, и время со всей старательностью уже плетет для них надежные удавки. Но пока они живы, пока не скупясь отсыпают миллиарды долларов на создание атомных бомб, на подготовку новой чудовищной войны, пусть живет и наша неистребимая ненависть к ним, она пригодится в нужную минуту. Вспомни, друг, за 30 лет существования советской власти страна Советов не знала поражений ни в войнах, ни в преодолении любых трудностей. Ценою неслыханных жертв и народных страданий мы вышли победителями и в последней, величайшей из войн. Но жертвы, принесенные во имя спасения Родины, не убавили наших сил, а горечь незабываемых утрат не принизила нашего духа. Бывает так, что по соседству с пшеничными полями, в цветущем густом разнотравье сизым дымом расстелется, раскустится степная полынь, и вот хлебное зерно, наливаясь и зрея, вбирает в себя полынную горечь. На баловство, на кондитерские изделия мука из такого зерна не годится. Но хлеб от горьковатого привкуса не перестает быть хлебом. И благодатным кажется он тому, кто работает, умываясь соленым потом, и ту же щедрую силу дает он человеку, чтобы на завтра было, что тратить ему в горячем и тяжком труде. С дивной, сказочной быстротой врачует народ-созидатель нанесенные войной раны. Поднимаются из руин разрушенные города и сожженные села. Вернулись к жизни шахты родного Донбасса. Уже золотится хлебная стерня на тех полях, где 2 года назад чертополохом, злою непролазью дико щетинился бурьян, дымят трубы восстановленных заводов и фабрик. Новые промышленные предприятия зарождаются там, где недавно были глушь и запустение. И даже бывалый, видавший виды советский человек, давно уверовавший в творческую силу своего трудового гения, узнав о досрочном пуске восстановленного гиганта металлургии или о всесоюзном рекорде доселе неизвестного стране стахановца, в радостном изумлении разводит руками. А гордость Родины, ленинградский рабочий класс, уже зовет трудящихся на завершение 5-летки в 4 года. И уже зримо встают перед глазами величавые контуры новой, прекрасной жизни. Поистине невиданно могущественна партия, сумевшая организовать, воспитать, вооружить и повести за собой народ на свершение небывалых в истории подвигов. Поистине великий непобедим народ, сумевший не только отстоять свою независимость и разгромить всех врагов, но и стать светочем надежды для трудящихся во всем мире. Быть верным сыном такого народа и такой партии — это ли, мой друг, не самое высокое счастье в жизни для нас и наших современников? И не нас ли ныне живущих окрыляет на неустанный труд и новые подвиги суровая ответственность за судьбы отчизны, за дело партии, ответственность, которую мы несем не только перед грядущими поколениями, но и перед светлой памятью тех, кто сражался и шел на смерть, защищая Родину. В памятные ленинские дни трудящиеся мира, как и 24 года назад, как и всегда в день скорбной годовщины, склонят головы, вспоминая того, кто указал человечеству путь к новой жизни. Он – вождь великой партии и создатель первого в мире социалистического государства, сказал в 1919 году незабываемые слова. «Первый раз в мире власть государства построена у нас в России таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, составляют массовые организации советы, и этим советам передается вся государственная власть. Вот почему, как ни клевещут на Россию представители буржуазии во всех странах, а везде в мире слово «совет» стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся. «Советская власть, — говорил Владимир Ильич, — есть путь к социализму, найденный массами трудящихся, и потому верный, и потому непобедимый. Наша страна, страна победившего социализма, стоит несокрушима в мире. Друзья знают, из какого неиссякаемого источника черпали и черпаем мы силы и для войны, и для мирного труда. Враги остаются врагами. Иные просто клевещут, клевещут с присущей им наглостью, примитивно и грубо. Другие в торопях вытаскивают из пыльных архивов изрядно траченные молью рассуждения о загадочности славянской души, о русском фанатизме, и стыдливо прикрывая свое убожество и низость этими обветшалыми одеждами, делают вид, что никак не поймут, откуда берется всесокрушающая сила у советского народа. А народ ценою долголетних страданий и великой революционной борьбы нашел для себя единственно справедливую власть, со всей решительностью и мужеством утвердил ее своей кровью, своим трудом, и никакие силы не смогут поколебать его веру в эту власть. Как духовно преобразился русский человек, и в частности крестьянин, за время существования советского строя! Какие новые и чудесные качества он обрел за годы пятилеток, уже будучи колхозником! Отчетливее видишь, сопоставляя недавнее прошлое с нынешним днем. В январе 1930 года, когда на Дону проходила сплошная коллективизация, мне пришлось ехать со станции Миллерова в Вешенскую. Ни мой возница, ни я не тешили себя надеждами за короткий срок проделать 168 километров пути. Лошади были усталые. Дорога, судя по рассказам, несносная, почти на всем протяжении в ухабах и выбоинах. В степи курилась поземка, а густые лиловые тучи, стоявшие на востоке угрюмой грядой, обещали близкую непогодь. Мы выехали с рассветом. Горький запах угольного шлака и дыма топящихся печей сменился за городом пресным и чистым дыханием молодого снега, ароматом степного сена, растерянного по обочинам дороги и терпким душком лошадиного пота. Глухое зимнее безмолвие нарушалось лишь скрипом полозьев, фырканьем лошадей, да изредка на спуске в глубокую рытвину стуком барков одышло саней. Возница мой, бородатый, пожилой, но все еще, несмотря на годы, по-молодому статный казак с шельмовскими, глубоко запрятанными глазками и лихо зачесанным чубом, оказался человеком на редкость словоохотливым. Вначале он молча правил лошадьми, меланхолически посвистывая, думая о чем-то своем. Я видел только его широкую спину, туго обтянутую нагольным полушубком, бурую в морщинах шею да заиневший чуб, выбившийся из-под ухарски сдвинутого на бок треуха. Но стоило мне задать ему какой-то вопрос, как он тотчас же повернулся ко мне лицом, подоткнул под сиденье вожжи и, улыбаясь, заговорил: «Поглядел бы, братец ты мой, что у нас на хуторах творится. Не дай и не приведи». «А что? Да ведь колхозы же начались. Ну и заседает народ на собраниях, как и в Москве, небось, не умеют заседать». «Как же это?» «Да так, что по трое суток подряд, днем и ночью». «И многие вступили в колхоз у вас на хуторе?» «Раскололись пополам. Часть вступила, а остальные пока еще мнутся, как овцы перед воротами на баз. Заседают все сообща, и там же на драку сходятся, как молодые кочета. Там и смех, и грех, всего не оберешься. Сосед у меня есть, Михей Фомич. Старичок он крайних годов, а с собрания выходит только по вострой стариковской надобности, а так и ночует в сельсовете, и кормится там же. Старуха принесет ему щей в чугунке. Ну, пока она по снегу добредет, щи начисто остынут. Похлебает Фомич холодненького и опять сидит, как гвоздь в стене. Страсть, какой активист оказался! Колхозник? Какое там колхозник? Он активист с обратной стороны, из богатеньких середняков. Прямо супротив колхоза не выступает, а потихонечку сидит в задних рядах и яд пущает. То из священного писания, а то и сам от себя чего придумает. Перед поездкой пошел и я на собрание. Сидим тесно, я с краю, по левую руку от меня этот самый Михей Фомич, рядом с ним вдовая женщина Ефросинья Мельникова. И вот Фомич изудит, изудит свое, слушать не дает. Она ему раз сказала «не мешай», два сказала, но он не унимается. Один приезжий партийный из района про колхоз рассказывает. А Фомич «знай свое» нашептывает, и то, мол, будет нехорошо. И другое вовсе плохо. А потом толкнул Ефросинью локотком и говорит потихонечку. «Сначала скотину заставят обществить, бабонька, а после и под общую одеялу спать загонят. Это мне верный человек говорил. Она возьми в шутку и скажи ему, что ж, мое дело вдовье, я в убытке не буду, только не приведи Бог, с тобой рядом придется спать. Тогда хоть из колхоза выписывайся». Ну, Фомич почуял недоброе и уже погромче спрашивает. «Это то есть почему же такое, паскудница ты этакая?» Фроська на эти слова рассерчала и уже вовсе громко говорит: «А потому, старый черт, что от тебя, как от пустого амбара, за версту мышиным пометом воняет!» Слово за слово и завелись. Он ей: «Ты, мол, и бесстыжая, и такая сякая, и про Бога забыла!» А она ему: «Тебе, подкулачнику, хорошо против колхоза говорить. У тебя две пары быков, пара лошадей, а я с одной коровенкой всю жизнь должна нужду трепать». Он ее ядреным словом, а она его бабьим нескладным матом. Ну и дошло у них дело до драки. Фомич, как при старом режиме, платок с нее сбил и за прическу. Ефросинья, не будь дура, за бороденку его ухватилась. Баба она молодая, при силе. Сколько захватила в горсти волосьев, все у нее в руках и осталось. На силу растянули их, ей-богу. После этого глянул я на Фомича, а у него пол бороды, как корова языком слезнула. Смех меня разбирает. Но я скрипился и говорю: «Не ходи ты, Михей Фомич, на эти собрания, а то тебя бабенки ощипают, как резаного кочета, и пуху на развод не оставят». А он это гордо на меня поглядел и говорит: «Последнего волоса лишуся, но с собрания не уйду». Ужасный какой активист оказался! Сроду и подумать нельзя было! А ты-то вступил в колхоз, Прокофьич? Поинтересовался я. Прокофьич степенно разгладил каштановую с рыжеватым подсадом бороду и плутовски сощурил голубые беспокойные глазки. Я не спешу. Что так? Видишь, какое дело? На свадьбе или еще при какой гулянке я не спешу вперед людей за стол садиться. Когда после других с краю сядешь, при нужде скорее из-за стола вылезешь. И чтобы у меня не оставалось никаких сомнений насчет его иносказания, добавил. А может, за столом мне не нравится? Так за каким же нечистым духом я в самую середку под божницу попрусь? Смеясь, я сказал ему, что если долго выжидать и раздумывать, то можно совсем за стол не попасть. Но Прокофьич прямо мотнул головой. Я востро кругом гляжу. В колхоз и меня приглашают. По достатку я самый, что ни есть, колеблющийся середняк. Пара лошадей и немудрящая коровка — все имущество. Но только раз уж я колеблющий, как меня на собраниях обзывают, то я и хочу приглядеться как следует к этому колхозу. А с торчмя головой в него кидаться — все как-то не того. Не очень, чтобы... Страшновато? Нет. На испуг я неподатливый, а опаску имею, на всякий случай имею. Ты вот лучше скажи, какой жизни надо дюжей опасаться, колхозной или единоличной? Боюсь ошибку понесть, потому что с молоду ученый и знаю. Иной раз беды ждешь с одной стороны, а она на тебя шасть с другой, ну и будь здоровенький. К примеру, расскажу тебе такое. 30 лет назад сосватали мне покойные родители невесту. И не в своем хуторе, а в чужом. Поехали невесту глядеть. И парень я был геройский. А как глянул на нее в первый раз, сердце оборвалось. И только чую, что оно у меня уже где-то в глотке бьется. Вижу, стоит передо мной бой девка, глаза отважные, с искрой, а сама красоты невозможной, как цветок лазоревый. Смотрит она на меня, а я слова не могу сказать, молчу, как мертвый. Ну, оставили нас одних в горнице. Сидим мы рядом на сундуке, а я все молчу, оглядываю ее, глазами моргаю. Одно мне на вид кинулось. Уж дюжи у нее ручонки мелкие, прямо как у дитя. Я еще тогда, помню, подумал, с такими руками она и навильника не подымет. Какая же из нее будет работница в хозяйстве? Головой думаю, а язык все не ворочается. Долго мы так молчали. Она терпела-терпела, а потом нагнулась ко мне и шепотом спрашивает, «Да ты, кажись, не мой!» Я только головой помотал, а слова опять же не скажу. «Не получается, хоть плачь!» Тогда она брови сдвинула и строго так говорит, «А ну, покажи язык! Может, ты его в дороге при тряске откусил?» Я сдуру возьми, да и высунь язык! Ох, черт! До нынешнего дня стыдно! Как вспомню, каким дураком тогда оказал себя! И тут она так засмеялась, что аж слезы у нее из глаз брызнули. смеется, руки к груди прижала, от смеха не продыхнет, и сама шумит: «Маманя, иди сюда, погляди на него! Да он же чисто глупой! Как же я за него замуж пойду?» «Во, брат, как оно дело-то для меня гадостно обернулось!» И зло меня на нее взяло, и самому засмеяться охота. А тут, как глянул нечаянно на ее зубы, я опять обмер. Зубы у нее белые-пребелые, прямо кипенные, один к другому слитые, острые, и полон рот их у нее, как у волка, переярка. Ну, вот это, думаю, попался я. Такими зубами смело можно телка летошника разорвать. А что же со мной будет, когда женюсь? В случае какого семейного неудовольствия руками она со мной не совладает. Мелковаты у нее ручонки для драки. А не дай бог пустит зубы в дело и полетит с меня кожа клочьями. Она же из моей шкуры легочка может ремней на две шлеи надрать. И то ли с испугу, то ли со злости, но только язык у меня стал ворочаться, и я говорю: «Гляди, девка, нынче ты смеешься, а выйдешь за меня, как бы плакать не пришлось». А она мне в ответ: «Слепой сказал, поглядим. Это еще неизвестно, кто от кого будет плакать». На то мы сошлись. И ты думаешь, зубами она надо мной власть взяла? Как бы не так. Нет, зубы она об меня не тупила, не попустил Господь. У нее даром, что старуха, и сейчас их полон рот. И вишневые камушки она, проклятая, щелкает, будто подсолнуховые семечки грызет. Маленькими руками она власть захватила. Год от году потихонечку брала надо мной вверх. А теперь я, может, и взнаровился бы, да поздно, приобык к хомуту. Претерпелся к беде, как паршивая лошаденка, коросте. В пьяном виде я смирный человек, в трезвом еще смирнее. Вот она, вражина, и руководствует надо мною, как ей вздумается. Иной раз в праздник соберемся мы, пожилые казаки. Ну, выпьем на складчину по литре на брата. Про старое вспомянем, кто где служил, кто с кем воевал. Песни заиграем. Но ведь как же ребенку на лугу не взбрыкивать, а придет время и к матке бежать. Приду домой на голенищах или вроде этого, а жена уже в дверях ждет и сковородни, как ружье, на изготовке держит. Это, конечно, длинная музыка про все рассказывать. Это даже неинтересно объяснять, одно скажу. Научила она меня спиной двери отворять. Тут уж нечего греха таить. Какой бы выпитый ни был, а как только дойду до сенцов, сейчас же подаю сам себе команду: «Стоп, Игнат Прокофьевич! Налево, кругом!» Поворачиваюсь задом. И таким путем вхожу в хату. Так оно получается надежнее, меньше урону несу. Утром проснусь, спина болит, будто на ней горох молотили. Возле меня стоит миска с капустным рассолом, а жены нету. С похмелья я, может, и сорвал бы на ней злость, да ее до вечера сам черт с фонарем не сыщет. Ну, а к вечеру сердце у меня, конечно, перегорит, тут и она является. Сладко так поглядывает: «Здорово, Игнат Прокофьевич, как живешь, можешь!» Живу, слава Богу, говорю ей. Да жалко, что мне ты с утра не попалась, проклятая. Я бы из тебя щепок на растопку натесал. Она все упрашивает меня, чтобы я дубовый держак на сковородник сделал. Но я тоже себе на уме. Деревцо на держак выбираю самое, что ни есть, трухлявое. И тоночко его обстругиваю, лишь бы сковороду держал, не ломался. Так и живем помаленьку. К чему я все это тебе рассказывал? Да к тому, что при женитьбе опасался жениных зубов, а страдать от ее рук приходится. Так и теперь опасаешься колхоза, а там, глядишь, как бы от единоличной жизни не пришлось по-волчиному выть. Останешься в этой единоличной жизни. Ну, язык на сторону. Верно я говорю. Прокофьич, посмеиваясь в бороду, подмигнул и сощурился, как бы говоря всем своим плутоватым видом. Не так-то я прост и безобиден, как тебе может показаться. А все, о чем шла речь, принимай как угодно. Хочешь — в шутку, а хочешь — всерьез. Несколько минут он молчал, а потом уже без игривых ноток погрустневшим голосом сказал: «Чума его знает, куда податься. Ну, поживем, увидим». И вдруг, приподнявшись на козлах, с неожиданным остервенением вытянул лошадей кнутом, крикнул: «Прислушались к чужому разговору, чертовы единоличники! Вот я вам покручу хвостами!» Редко перепархивающий снежок вскоре повалил густыми хлопьями, злее подул ветер, по дороге легли косые переносы, и усталые, курчаво заиневшие в пахах лошади, бежавшие тяжелой рысцой, снова перешли на шаг. В глухую полночь доехали мы до хутора Нижнеяблоновского. Только в одной из хотенок большого хутора, сквозь промерзшее, незакрытое ставнями окно, тускло светил огонек. Попросились переночевать. Пока Прокофьич возился с распряжкой лошадей, я вошел в хату. Около кровати, заваленной каким-то хламьем, на кособокой низенькой табуретке сидел старик, широко расставив ноги, понуро сгорбившись. В ногах у него, свернувшись клубком на соломенной подстилке, спал маленький черный ягненок. Курчавая шерстка его матово поблескивала, озаренная неярким светом керосиновой лампы. Хозяин, как бы нехотя, ответил на приветствие, мельком взглянул на меня и снова опустил голову. Большая грубая рука его, свисая с колена, легко и нежно гладила ягненка. Толстые пальцы, лишь слегка касаясь, ласково перебирали глинцевито-черные завитки. Лежавшая на печи старуха сказала: «Ты бы пошел указал человеку, куда лошадей поставить». Хозяин молча накинул на плечи зипун, вышел. «Что-то вы долго не ложитесь спать, или неуправка по хозяйству?» — спросил я. Старуха, явно обрадованная возможностью поговорить с проезжим человеком, охотно отозвалась: «И, милый мой, какое у нас теперь хозяйство? Мы, видать, свое отхозяевали. Один ветер по пустым базам гуляет, хозяйничает, как хочет. Осталось у нас всего-то две овечки, да вот этот ягночишка. Кобель был, да и тот с порожнего двора куда-то подался. Нечего караулить стало. Старуха, кряхтя, приподнялась, свесила с печи обутые в шерстяные чулки ноги и, подслеповато щурясь на желтый огонек лампы, продолжала. «А старик мой истинный бог умом тронулся. Вот уже четвертые сутки никак не спит. С вечеру полежит, а потом зажгет лампу, сядет возле стола, свернет вот этакую цигарку и сидит, курит, молчит. Я за эти дни уже и от голоса его отвыкла. К утру, веришь, так надымит, что меня аж удушье давит, и в голове круженье. А сказать ему ничего не моги, вызверится на меня глазами, дверью хлопнет и молчком уйдет на баз. Извечно старым, присущим всем простым женщинам движением, старуха подперла щеку рукою, горестно склонила голову и в рот почти ничего не берет четвертый день. Сядет за стол, подержит ложку в руке и опять положит, а сам уж за кисетом тянется, цигарку сворачивает. И как ему этот табачище не осатанеет, в ум не возьму. Весь почернел обличьем, не евши-то, а все курит и курит. Так собой он здоровый, только хворость у него душевная, она его и точит. «Какая же хворость?» — спросил я, втайне уже догадываясь о происхождении стариковой болезни. И старуха не замедлила подтвердить мое предположение. «Известно какая. В колхоз мы вступили на этой недели. Коня мой хозяин отвел, пару быков и корову сам отогнал на общий баз. Остались пока одни только овечки. На базу-то без животины все равно, как на кладбище». И, наклоняясь, доверительно зашептала. «Вчера в садике яблоню срубил на дрова. Это живое дерево-то! Я так и ахнула, спятил мой старик! Какие скороспелки эта яблоня родила! Страсть! А ему уж вроде ничего и не жалко. Ничего и не надо, как скажи, все это чужое стало. Никто его в колхоз силком не тянул, сам по доброй воле вписался. А вот поди ж ты, что с человеком поделалось? Перед этим такой веселый был, пришел с собрания, говорит, ну, старуха, теперь мы колхозники. Нынче записался, артелем будем работать. Может, в колхозе не так кормовито будет, зато горб будем меньше гнуть. При старости годов пора нам и отдохнуть. Заплакала я в голос, а он смеется. «Дура, нам, старым, там легче будет, утри глаза!» А как худобу свел с база, так будто кто его подменил. Коров никак посулили вернуть, а там кто же его знает, отдадут, нет ли. У крыльца заскрипел снег, послышались мужские голоса. Старуха смолкла, проворно укрылась с головой рваным одеялишком. Гулко гремя смерзшимися валенками, в комнату вошел Прокофьич, за ним хозяин. За ужином Прокофьич всячески пытался вовлечь хозяина в разговор, но успеха не имел. Старик отмалчивался или отвечал коротко, односложно, и заметно тяготился навязчивым собеседником. Обиженный Прокофьич постелил на лавке полушубок, улегся спать. Старуха, наверное, тоже уснула. Лишь хозяин бодрствовал. Принес со двора охапку мелко нарубленных дров, затопил печурку, устроенную под кроватью, присел к огню. Почуяв тепло, поближе к печке перебрался и ягненок. Он долго стоял, покачиваясь на расслабленно подогнутых ножках, потом тихонько заблеял, призывая мать, и снова лег у ног старика. Уставился на огонь бесовскими выпуклыми желтыми глазами. В продольных, косо прорезанных зрачках его трепетали радужные отблески пламени. Вот какая насекомая! Без году неделю на свете живет, а понимает, где лучше, к теплу жмется. Старик указал кивком головы на ягненка, чуть приметно улыбнулся.